Отпусти поводья, да припади к гриве, не то снесет тебя с коня ударом ветра. Вперед, вперед, несет, и свои же истолкут тебя в пыль, копытом в грудь, в спину, по черепной кости. Свои, свои. Илья смотрел на брата задумчиво, шевелил пальцами. Как не азартен был рассказ, он не распалил Илью, не увлек. Но ведь та сила без глаз, а у тебя они еще остались, тихо сказал Илья. Придержи коня, оглянись, куда тебя занесло. Если с седла глядеть, оно видней. Николай замер, уткнув глаза в землю. Может, и надо придержать коня и оглянуться? Не ушел ли он дальше, чем того хотел? И не пошел ли за Лениным? Неправда. За Лениным он не пошел. За Чичерином? Пожалуй. Но почему надо Репнину идти за Чичериным, а не за Сазоновым и Даубе? Чичерин человечески ближе, Николай Алексеевич. Да. Он интеллигентней, разумеется. Он порядочнее? Наверное. Его правда совестливее? Конечно. Да как можно сравнивать Чичерина с Сазоновым? Чичерин бессеребренник, готовый на все ради счастья России. Кажется, Репнин добрался до истины. Ради счастья России. А какая разница между Чичериным и Лениным? Для Репнина какая разница? Встав под начало Чичерина, признал Репнин над собой авторитет Ленина. «Ты хочешь знать, что надо делать?» — спросил Илья. Он продолжал стоять подле Николая. «Хочу знать, предположим», — сказал Репнин. «Есть одно безотказное средство у дипломатов на все случаи жизни. Безотказное. Заболей». Репнин встал. Давно он вот так рядом не стоял с братом. С мальчишеских лет не стоял. «Нет». Илья вздохнул. Его горячее дыхание донеслось и до Репнина. «Дал слово. Дал». Репнины слово держали и перед Каином. Николай Алексеевич точно и не услышал этой фразы. Он полагал, что не всем словам брата он обязан внимать. «Ты думаешь, что логика событий именно такова, как представляешь ее ты?» — спросил Репнин. В той мере, в какой брат обращался к расчетам, неразумно было их отвергать. «Когда дело касается дела, нет больших атеистов, чем дипломаты. Они в чудеса не верят», — сказал Илья. «Ты полагаешь, что только чудо может опрокинуть твои расчеты?» «Да, только чудо, но ведь его не будет». «А революция? Чудо?» — спросил Николай. Илья рассмеялся. «Революция — татарник, на культурных землях не растет». «Революции не боишься?» — вдруг вырвалось у Николая помимо его воли. «Татарник рубит огнем», — отсек Илья. «Не боюсь татарника, боюсь огня, особенно если ляжет вот тут». Он указал на кусок паркета, поместившийся между ними. «Боишься потерять брата?» — спросил Репнин. «Боюсь», — сказал Илья. «Выбирайся из потока, не то расшибет он тебя на камнях. Там, где должен решать ты, никто этого за тебя не сделает. Подумай о себе, это будет лучше», — сказал Николай Алексеевич. И удивился тому, что сказал. Не хотел он сказать этого.